Глава 32. Переправа через Уазу. Надеемся, что читатель не совсем забыл молодого путешественника, оставленного нами на Фландерской дороге. Рауль, потеряв из виду своего покровителя, следившего за ним, стоя перед королевской базиликой, пришпорил лошадь, во-первых, чтобы избавиться от печальных мыслей, и, во-вторых, чтобы скрыть от Оливена душевные волнения, изменившие черты лица его. Час быстрой езды рассеял все мрачные мысли, печалившие богатое воображение юноши. Неведомое до сих пор удовольствие сознания свободы, удовольствие сладкое даже и для того, кто никогда не страдал от зависимости, позолотило для Рауля небо и землю, и в особенности далекий лазурный горизонт жизни, называемый будущим. Попробовав несколько раз завести разговор с Оливеном, он заметил, однако, что проводить так длинные дни очень скучно. И вспомнил ласковую, убеждающую, занимательную речь графа. Особенно вспоминал он об этом, проезжая города. Никто не мог сообщать ему о них тех драгоценных сведений, которые он услышал бы от Атоса, самого ученого и самого занимательного проводника. Еще одно воспоминание опечалило Рауля. Подъезжая к Лувру, он увидел скрытый за стеной тополей маленький замок, так сильно напоминавший ему замок Лавальер, что он остановился, смотрел на него минут с 10 и потом со вздохом поехал дальше, не отвечая даже Оливену, почтительно спросившего его о причине такого внимательного рассматривания. Наружный вид вещей — таинственный проводник, пробуждающий иногда волны памяти против нашей воли. Подобно ариадненной нити ведет он нас в лабиринт мыслей, где мы теряемся, гоняясь за тенью прошлого, называемого воспоминанием. Вид замка перенес Рауля за 50 лье на запад и заставил его пробежать жизнь с минуты прощания с Луизой до первого с ней свидания. Каждая куща дубов, каждый флюгер на аспидной кровле напоминали ему, что с каждой минутой он не приближается, а удаляется от друзей детства, и что, может быть, он расстался с ними навсегда. С тяжелым сердцем и головой приказал он Оливену отвезти лошадей к гостинице, стоявшей на дороге на расстоянии мушкетного выстрела от того места, где они находились в ту минуту. Сам он сошел с лошади, остановился под роскошной группой цветущих каштанов, вокруг которых жужжала туча пчел, и приказал Оливену прислать ему с трактирщиком почтовой бумаги и чернил, как нарочно под деревьями был столик. Оливен повиновался и продолжал свою дорогу. А Рауль сел, облокотясь на стол, неопределенно устремив взор свой на чудесный ландшафт зеленого поля с купами деревьев и отряхивал иногда с головы цветы, падавшие на него, как снег. Рауль сидел здесь уже минут с 10, и минут с 5 был уже погружен в думу, когда заметил красноватую движущуюся фигуру с салфеткой вокруг туловища, с другой салфеткой на руке, с белым колпаком на голове, с бумагой, чернилами и пером в руке. «Эге!» — произнесло это явление. «По всему видно, что у всех дворян одинаковые мысли. Четверть часа тому назад, не больше, какой-то молодой господин, так же, как вы, на славной лошади с барской осанкой и почти ваших же лет, останавливался у этой кущи и приказал принести этот столик и стул. Он обедал здесь с каким-то стариком, должно быть, своим гувернером. Съели целый паштет, не осталось ни крохи, и до капли выпили бутылку макона. К счастью, у нас есть еще такие же паштеты и вино. И если прикажете...» «Нет, любезнейший», — отвечал Рауль с улыбкой. «Благодарю вас. Теперь мне нужны только бумага и чернила. Очень буду рад, если чернила черны и перо хорошо. В таком случае я заплачу за перо столько, сколько стоит бутылка, а за чернила столько, сколько стоит паштет». «Так я отдам вино и паштет вашему человеку. Таким образом, перо и чернила вы получите в придачу». «Делайте, что вам угодно», — сказал Рауль, начинавший знакомиться с этим особенным классом общества, бывшим в дружбе с разбойниками, когда были еще разбойники по большим дорогам, а потом заменивших их с успехом. Трактирщик, успокоенный насчет прибыли, положил на стол бумагу, перо и чернила. Перо было сносное, и Рауль принялся писать. Хозяин остановился против него и почти с удивлением смотрел на его прекрасное, серьезное и вместе с тем кроткое лицо. Красота всегда была и будет великой силой. «Этот не таков, что вот сейчас проезжал», — сказал хозяин Оливену, пришедшему осведомиться, не нужно ли чего-нибудь Раулю. «У твоего господина нет аппетита». Четвертого дня еще был у него аппетит. Что делать? Третьего дня он его потерял. Оливен и хозяин пошли к гостинице, и Оливен, как все лакеи, довольный своим положением, пустился рассказывать трактирщику о молодом барине все, что только, по его мнению, можно было рассказать. Рауль между тем писал. «Проехав 4 часа, останавливаюсь, чтобы писать к вам. Каждую минуту чувствую я, что вас нет со мной. Я беспрестанно готов обернуться, как будто вы здесь, и говорите со мной. Я был так расстроен при отъезде. Разлука с вами огорчала меня так глубоко, что я слабо высказал вам свою любовь и признательность. Простите, ваше великодушное сердце поняло, что происходит в моем. Пишите мне, умоляю вас. Ваши советы — часть моего существования. Кроме того, осмеливаюсь высказать мои опасения. Мне казалось, что вы сами готовитесь к какому-то опасному предприятию, о котором, впрочем, я не смел спросить вас, потому что сами вы ничего не говорили. Вы видите, известие от вас для меня — необходимость. С тех пор, как вас нет со мной, я каждую минуту боюсь совершить ошибку. Вы были бы мне опорой, и теперь, клянусь вам, я глубоко сознаю свое одиночество. Сделайте одолжение. Если получите вести из Блуа, сообщите мне несколько слов о мадемуазель Лавальер, здоровье которой, как вам известно, было при нашем отъезде еще сомнительно. Вы понимаете, как драгоценно для меня воспоминание о времени, проведенном у вас. Надеюсь, что иногда и вы обо мне вспоминаете. Если случается вам чувствовать мое отсутствие, я в восторге. Значит, вы чувствовали, как я вас люблю, как я вам предан. Значит, я умел убедить вас в этом, когда имел счастье жить с вами вместе. Окончив письмо, Рауль почувствовал, что на душе у него стало спокойнее. Он оглянулся, не подсматривают ли Оливен и трактирщик, и запечатлел на письме поцелуй, немую и трогательную ласку, о которой могло догадаться сердце Атоса. Между тем Оливен выпил бутылку вина и съел паштет, лошади тоже отдохнули. Рауль подозвал знаком хозяина, бросил на стол экю, сел на лошадь и, проезжая Сен-Лис, отдал письмо на почту. Отдых позволил путешественникам продолжать свой путь без остановки. В Вербери Рауль приказал Оливену осведомиться о молодом человеке, ехавшем перед ними. Его видели не более как 3/4 часа назад, но лошадь у него была, как заметил уже трактирщик, очень хорошая, и он ехал быстро. «Постараемся догнать его», — сказал Рауль Оливену. «Он тоже едет в армию и будет хорошим попутчиком». В 4 часа после обеда Рауль приехал в Компьен. Там он пообедал с аппетитом и опять спросил о дворянине, проехавшем перед ним. Он останавливался так же, как и Рауль, в гостинице «Камзол и бутылка», лучшей в Компьене, и отправился дальше, сказав, что намерен ночевать в Нуайоне. «Поедем ночевать в Нуайон», — сказал Рауль. «Позвольте заметить», — почтительно возразил Оливен, — «что мы крепко уморили лошадей за утро. Лучше, я думаю, переночевать здесь и выехать завтра пораньше. 18 лье довольно для первого переезда». «Граф де Лафер желает, чтобы я поспешил», — отвечал Рауль, — «и явился к принцу на 4-й день, утром. Доедем до Нуайона. Переезд будет такой же, как мы уже сделали, выезжая из Блуа в Париж. Мы приедем на место в 8 часов. Лошади будут отдыхать всю ночь, а завтра в 5 часов утра опять в дорогу». Оливен не смел противоречить, но повиновался, ворча. «Ступайте, ступайте», — говорил он сквозь зубы. «Погорячитесь на первых порах. Завтра вместо 20 лье вы сделаете 10, послезавтра 5, а там сляжете в постель. Уж этого не миновать. Это молодежь все фанфароны». Оливен, как видно, не был воспитан в школе Планше и Гримо. Рауль действительно чувствовал усталость, но ему хотелось испытать свои силы. Помня, что Атос не раз рассказывал о переездах в 25 лье, он не хотел отставать от своего образца. Д'Артаньян, этот железный человек, весь созданный как будто из мышц и нервов, поразил его воображение. Он ехал, беспрестанно погоняя свою лошадь, несмотря на замечания Оливена. Красивая дорожка вела к парому, и, проезжая по ней, можно было, как его уверили, сократить путь на целое лье. С вершины одного пригорка он увидел реку. На берегу стояло несколько верховых, готовых переправляться. Рауль нисколько не сомневался, что это молодой дворянин и его свита. Он закричал им, но голос его не мог быть услышан на таком расстоянии. Тогда, несмотря на усталость лошади, Рауль пустился вскачь, но, спустившись в лощину, потерял из виду путешественников. А когда снова въехал на возвышенность, паром уже отчалил и двигался к противоположному берегу. Видя, что опоздал и не может переправиться вместе с путешественниками, Рауль остановился, поджидая Оливена. В эту минуту послышался крик, как будто с реки. Рауль обернулся в ту сторону, откуда послышался крик, и прикрыл рукой глаза, ослепляемые солнцем. «Оливен!» — закричал он. «Что там такое?» Раздался другой крик, пронзительнее первого. «Канат лопнул, и паром уносит», — сказал Оливен. «Но что это там барахтается в реке?» «Точно», — сказал Рауль, устремив взор на точку реки, ярко освещенной солнцем. «Это лошадь и всадник». «Они тонут», — закричал Оливен. Оливен не ошибся. Рауль тоже убедился, что случилось несчастье и что кто-то тонет. Он опустил поводья и вонзил шпоры в бока лошади. Почувствовав боль и свободу, конь перепрыгнул через перила у пристани и ринулся в реку, далеко вспенив вокруг себя волны. «Что это вы делаете? Господь с вами!» — воскликнул Оливен. Рауль направил лошадь к тонувшему. Плавать было для него не новость. Воспитанный на берегах Луары, он, так сказать, вырос на волнах. 100 раз переплывал он реку верхом и 1000 раз один. Атос, предвидя время, когда Виконт должен будет стать солдатом, приучил его ко всему этому. «Боже мой!» — продолжал Оливен в отчаянии. «Что сказал бы граф, если бы вас видел?» «Граф сделал бы то же, что и я», — отвечал Рауль, понуждая лошадь. «Но я!» — воскликнул Оливен, бледный, в отчаянии мечась по берегу. «Как я переплыву?» «Прыгай, трус!» — закричал ему Рауль, плывя все вперед. Потом, обратившись к путешественнику, бившемуся в воде 20 шагов, он сказал: «Смелей, смелей! Я спешу к вам на помощь!» Оливен двинул коня вперед, потом осадил, поднял на дыбы, повернул в сторону и, наконец, устыдившись, бросился, подражая Раулю, но восклицая: «Кончено! Погибли!» Паром, между тем, быстро несся по течению, и слышны были крики находившихся на нем. Какой-то седой старик бросился с парома в воду и усиленно плыл к утопавшему, но он подвигался медленно, потому что должен был плыть против течения. Рауль продолжал подаваться вперед и заметно приближался, но лошадь и всадник, которых он не терял из виду, все больше и больше погружались в воду. Только ноздри коня выглядывали из воды, а всадник, выпустивший поводья, протянул руки и закинул назад голову. «Еще минута, и все исчезнет!» «Смелей!» — кричал Рауль. «Смелей!» «Поздно!» — проговорил молодой человек. «Очень поздно!» Вода покрыла его голову и залила последнее слово. Рауль бросился с лошади, предоставив ее самой себе, и в 2 или 3 взмаха рук был уже возле юноши. Он схватил лошадь за трензель и поднял ее голову над водой. Животное вздохнуло вольнее и, как будто понимая, что ему помогают, удвоило свои усилия. Рауль схватил руку молодого человека и положил ее на гриву, за которую он и ухватился с цепкостью утопающего. Будучи уверен, что всадник не выпустит из рук опоры, Рауль занялся единственно лошадью и направил ее к противоположному берегу, помогая ей рассекать воду и ободряя ее восклицаниями. Вдруг лошадь коснулась отмели и встала на ноги. «Спасен!» — воскликнул старик, сам становясь на мели. «Спасен!» — машинально проговорил юноша, выпуская гриву и падая с седла на руки Рауля. Рауль был всего в 10 шагах от берега. Он отнес туда молодого человека, лишившегося чувств, положил на траву, развязал ему галстук и расстегнул камзол. Через 10 минут старик стоял возле него. Оливен тоже пристал к берегу, совершив не 1000 крестных знамений, а люди на пароме правили к берегу с помощью шеста, случайно при них бывшего. Мало-помалу, благодаря заботливости Рауля и спутника молодого человека, жизнь возвратилась на бледное лицо умирающего. Он открыл глаза, мутно посмотрел вокруг, потом устремил их на своего спасителя. «А, — сказал он, — вас я искал. Без вас я погиб бы, 3жды погиб бы. Однако же, как видите, случается и воскреснуть, — сказал Рауль. Все мы отделались обычным купанием». «Как я вам благодарен!» — воскликнул старик. «А, вы здесь, добрый Арменш! Я вас очень перепугал, не правда ли? Но вы сами виноваты. Вы были моим учителем. Зачем не выучили вы меня плавать лучше?» «Если бы с вами случилось несчастье, граф», — отвечал старик, — «я никогда не смел бы явиться на глаза маршалу». «Да как же все это случилось?» — спросил Рауль. «Очень просто», — отвечал тот, кого называли графом. «Мы отплыли на треть ширины реки, когда канат лопнул. От крика и суетни паромщиков лошадь моя испугалась и бросилась в воду. Я плохо плаваю и не решился броситься в реку. Вместо того, чтобы помогать движениям лошади, я мешал им и готов был утонуть как нельзя лучше, когда вы подоспели как раз вовремя для моего спасения. Предлагаю вам, если вы не откажетесь, дружбу на жизнь и на смерть». «Всегда готов к вашим услугам», — отвечал Рауль, кланяясь. «Меня зовут граф Дегиш», — продолжал молодой человек. «Отец мой маршал Грамон. Теперь вы знаете, кто я. Окажите же мне честь, скажите, кто вы». «Я Викон де Бражелон», — отвечал Рауль краснея, что не может, подобно графу, назвать своего отца. «Ваше лицо, Виконт, ваша доброта и храбрость привязывают меня к вам. Вы имеете право на мою признательность. Обнимемся, и прошу вас быть моим другом». «Я уже полюбил вас от всей души», — сказал Рауль, обнимая графа. «Располагайте мной как преданнейшим из друзей». «Теперь позвольте спросить, куда вы едете, Виконт?» — спросил Гиш. «В армию принца». «Я тоже!» — воскликнул восторженно граф. «Тем лучше! Мы вместе получим боевое крещение!» «Любите друг друга», — сказал гувернер. «Вы оба молоды. У вас, конечно, одна звезда, и вам суждено было встретиться». Молодые люди улыбнулись доверчивой улыбкой юности. «Теперь», — продолжал гувернер, — «вам надо переодеться. Ваша прислуга, я уже дал приказание, когда сошли с парома, должна теперь быть в гостинице. Сухое белье и вино вас согреют. Пойдемте». Нечем было возразить на это предложение. Юноши сели на коней, любуясь друг другом. И было чем. Два ловких, стройных всадника, благородные лица с открытым лбом, с кротким и гордым взглядом, с тонкой и откровенной улыбкой. Гишу было лет 18, но ростом он был не выше 15-летнего Рауля. Они невольно протянули друг другу руки и, пришпорив лошадей, бок о бок проехали пространство от берега до гостиницы. Один находил прекрасной и веселой жизнь, которой едва не лишился, другой благодарил Бога, что успел уже сделать кое-что приятное для своего покровителя. Что касается Оливена, только он один был не совсем доволен прекрасным поступком своего господина. Он мял рукава и полы своего кафтана, думая, что ночлег в Компьене избавил бы его не только от этого приключения, но и от кашля и простуды, естественных его следствий.